Во время расширения космоса, которое наблюдается сейчас, спектральные линии излучения удаляющихся друг от друга галактик смещаются в красную часть спектра в соответствии с эффектом Доплера. Это красное смещение было обнаружено Хобблом. Во время сближения галактик линии должны смещаться в голубую область спектра, отсюда название в тексте. Каждая фаза длится около 30 миллиардов лет. В красной фазе, когда галактики разбегаются после достаточного разряжения материи и остывания планетоподобных тел, на них возникает жизнь, которая иногда приводит к разумным формам. В фазе голубой расширение кончается, и космос начинает медленно сжиматься к центру. Возникают огромные температуры и все более жесткое излучение, уничтожающее всю живую материю, которой за миллиарды лет успели обрасти планеты. Разумеется, в красной фазе, вроде той, в которой довелось нам родиться, существуют цивилизации различного уровня. Среди них должны быть и такие, которые достигли вершин технологии и благодаря развитию науки, в частности космогонии, понимают, что ожидает в будущем их самих и космос. Такие цивилизации, или, скажем, для удобства, такая цивилизация, находящаяся в какой-нибудь определенной галактике, знает, что процесс упорядочения пройдет через пик, и затем начнется процесс уничтожения всего сущего в раскаляющемся горниле. Если эта цивилизация обладает намного большими познаниями, чем мы, она сумеет до некоторой степени предвидеть и дальнейшее течение событий после голубого светопреставления. А если она приобретет еще больше познаний, то сможет даже повлиять на эти грядущие события. Тут по залу пробежал легкий шум. Синестер в сущности излагал теорию управления космогоническими процессами. Астробиолог вслед за Лирнеем предполагал, что реверсивный космический двигатель не является жестко детерминированным, ибо в фазе сжатия особенно легко возникают значительные неопределенности из-за случайных в принципе вариаций в распределении масс, из-за различного хода аннигиляции, и невозможно с абсолютной точностью предсказать, какой тип космоса возникнет после очередного сжатия. Поэтому отдельные красные вселенные, которые поочередно рождаются из голубых, могут сильно отличаться друг от друга. И вполне вероятно, что существующий ныне тип космоса, в котором жизнь возможна, представляет собой эфемерное, неповторимое образование, за которым следует длинная череда абсолютно мертвых пульсаций. Видение вечно мертвого, безжизненно раскаляющегося и безжизненно остывающего космоса может не удовлетворить цивилизацию высшего типа. Она предпримет тогда попытки изменить будущее и прибегнет с этой целью к необходимым астроинженерным мерам. Зная об ожидающей ее гибели, эта цивилизация может особым образом запрограммировать звезду или систему звезд, существенно изменяя их энергетику, так чтобы сделать из них нечто вроде нейтринного лазера, который начнет действовать в тот момент, когда тензоры гравитации, параметры температуры, давления и так далее превысят некоторые максимальные значения, когда сама физика данного космоса начнет как бы распадаться в прах. Тогда-то это гибнущее созвездие под влиянием процессов, которые являются для него детонатором накопленной энергии, целиком обратиться в сплошную черную нейтринную вспышку, очень детально, очень тщательно запрограммированную миллиарды лет назад. Эта монохроматическая нейтринная волна, самая жесткая и стабильная из всех излучений, будет не только погребальным звоном над гибнущей фазой космоса, но также зародышем новой фазы, ибо она будет участвовать в формировании новых элементарных частиц. А кроме того, запечатленная в звезде программа включает и биофильность, увеличение шансов появления жизни. Следовательно, в этой грандиозной концепции звездный сигнал оказывался вестью, посланной в наш космос из космоса, который ему предшествовал. Значит, отправители не существовали уже по крайней мере 30 миллиардов лет. Они создали столь незыблемое послание, что оно пережило гибель их Вселенной и включившись в процессы последующего созидания, положила начало эволюции жизни на планетах. И мы, в свою очередь, тоже были их детьми. Это было остроумно придумано. Сигнал вовсе не являлся письмом. Его жизнетворность вовсе не представляла собой формы в противовес содержанию. Это лишь мы, в силу наших привычек, пытались разделить неразделимое. Сигнал, а точнее творящий импульс, начинает прежде всего с такой настройки материи, в ее новом воплощении, чтобы образовались частицы с требуемыми свойствами. А когда уже возникнет астрогенез, а за ним платогенез, тогда как бы включаются в работу другие структурные особенности сигнала, которые присутствовали в нем и раньше, но до тех пор не имели адресата. И лишь тогда они обнаружат свою способность помогать зарождению жизни. Увеличивать шансы макромолекул на выживание легче, чем дирижировать и управлять возникновением самых элементарных частичек материи. Поэтому мы и приняли жизнетворный эффект за нечто отдельное, за форму письма, а эффект второй, атомотворящий, сочли содержанием. Мы не расшифровали письма, потому что нам, нашей науке, физике, химии, такая расшифровка в целом не под силу. Но из обрывков зафиксированных знаний, содержащихся в импульсе, мы соорудили себе рецепт лягушачьей икры. Следовательно, сигнал является программой, а не сообщением. Он адресован всему космосу, а не каким-либо существам. Мы можем лишь попытаться углубить наши познания, используя как сам сигнал, так и лягушачью икру. Когда Синистер кончил, поднялся шум. Вот уж подлинно трудности изобилия. Какая впечатляющая альтернатива. Сигнал творения природы. Последний нейтринный аккорд погибающего космоса, запечатленный между миром и антимиром на нейтринной волне. Либо же сигнал завещания уже несуществующей цивилизации. Нашлись и среди нас сторонники обеих концепций. Напоминали, что в обычном, естественном, жестком излучении имеются частоты, которые увеличивают количество мутаций и тем самым могут ускорять ход эволюции, тогда как другие частоты не имеют таких свойств. Но из этого вовсе не следует, будто одни частоты что-то означают, а другие нет. Какое-то время все пытались говорить разом. Мне казалось, что я присутствую у колыбели новой мифологии, завещания, и мы, наследники, тех, кто умер задолго до нашего рождения. Поскольку от меня этого ждали, я попросил слова. Для начала я напомнил, что через произвольное количество точек на плоскости можно провести произвольное число различных кривых. Я никогда не считал, что моя задача состоит в выдвижении максимально возможного количества разнородных гипотез, ибо можно придумать бесконечное множество гипотез. Вместо того, чтобы подгонять наш космос и предварявшие его события к свойствам письма, достаточно, например, допустить, что наша приемная аппаратура примитивна, в том смысле, в каком примитивен радиоприемник с низкой избирательностью. Такой приемник ловит сразу несколько станций, и получается кавардак. Но человек, не знающий ни одного из языков, на которых ведутся передачи, может попросту зарегистрировать все без разбора, а потом ломать над этим голову. Мы тоже могли стать жертвой такой технической ошибки. Возможно, что так называемое письмо представляет собой регистрацию нескольких передач одновременно. Если допустить, что в галактике работают автоматические передатчики именно на этой частоте, в той полосе, которую мы считаем единичным каналом связи, то можно объяснить даже непрерывное повторение сигнала. Это могут быть сигналы, с помощью которых общества, образующие цивилизованное объединение, систематически поддерживают синхронность каких-то своих технических устройств, астроинженерных, к примеру. Этим можно было бы объяснить цикличность сигнала. Но с существованием лягушачьей икры эта гипотеза плохо согласуется. Хотя с некоторой натяжкой можно было бы включить в данную схему и этот факт. Во всяком случае, такая гипотеза более скромна, а значит и более реалистична, чем те гигантские картины, которые развертывались сейчас перед нами. Существует еще одна загадка, связанная с сигналом. То, что он одиночен. Таких сигналов должно быть очень много. Но переделывать весь космос для того, чтобы разгадать загадку, это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Ведь можно было бы счесть, что сигнал — это музыка сфер, своего рода гимн, нейтринные фанфары, которыми высшая цивилизация приветствует, например, рождение сверхновой звезды. Можно рассматривать письмо и как апостольское послание. Там есть и слово, которое становится плотью. Есть также и противоположность ему, лягушачья икра, которая в качестве повелителя мух, то есть порождения мрака, указывает на манихейскую природу сигнала и Вселенной.